Ночь вступала в свои права на территории Нижнего города. Здесь, в отличие от центральных районов, где с наступлением темноты жизнь фактически останавливалась, в это время она только начиналась. Ночные жители выходили на улицу и начинали показывать то, кто здесь является на самом деле хозяином. Дешевые шлюхи, у которых не было денег на то, чтобы устроиться работать в нормальный бордель, выходили на улицы и старательно зазывали к себе в грязную комнатушку всех желающих хотя бы за несколько медиков получить свою долю удовольствий. Все эти удовольствия зависели именно от того, сколько у тебя денег в кармане, и какая сила стоит за твоей спиной. Если этой силы было недостаточно, то такие шлюхи могли тебя завести в какой-нибудь переулок, где тебе бы банально проломили голову, а твои деньги быстро перекочевали бы в карманы мордоворота, который бы раздел тебя догола и выкинул в какую-нибудь канаву. Но если за твоей спиной стоял бы хоть кто-то, достаточно могущественный, чтобы в Нижнем городе об этом знали, то в таком случае тебя бы обслужили так, как не обслужили бы даже в элитном борделе. Ведь эти шлюхи очень сильно боялись того, что их могут выкинуть даже отсюда. Вышли торговцы запрещенным товаром. Торговали они в основном контрабандой или какими-нибудь наркотическими веществами, одурманивающими разум того, кто их использует. Такими покупками иногда занимались дворяне. Они делали таким образом только для того, чтобы при помощи этих различных трав или порошков добиться своего от какой-нибудь недоступной красотки. Ведь достаточно было в ее кубок подсыпать такого порошка, и девушка могла просто ничего не помнить. А иногда, она могла все помнить, но ничего не смогла бы сделать. Это все зависело от того, чего именно хочет добиться тот или иной дворянин. Также у этих торговцев можно было купить какие-нибудь запрещенные артефакты и амулеты. Все зависело от того, сколько у тебя денег. Дополнительно ко всему прочему, тут же, прямо на улице, можно было бы дать заказ ночной гильдии на устранение неугодного тебе человека. И снова все упиралось в ту силу, которая за тобой стоит, а также, и в количество денег, имеющихся у тебя. Но таких клиентов обычно никто не трогал. Ведь они пришли для того, чтобы сделать заказ ночной гильдии. А значит, они были клиентами ночной гильдии. Соответственно, что тронуть таких людей могли только полные отморозки, которым ничего другого после такого дела не оставалось, как покинуть столицу и навсегда исчезнуть с территории империи. И то, никто не был бы уверен в том, что ночная гильдия потом тебя все равно не достанет. Ведь клиент пришел к ним, а значит его безопасность являлась обязательной для представителей ночной гильдии. Ведь они были хозяевами Нижнего города. Этот город был их вотчиной, и никто не смел здесь что-либо делать без их разрешения. Даже те же шлюхи, выходившие на улицы, были обязаны платить ночной гильдии деньги за то, что им разрешалось заниматься своим делом. Именно поэтому тень, которая скользила от дома к дому, сейчас могла привлечь к себе слишком много внимания, так как для этой местности такое передвижение ночью было довольно непривычным делом. Было заметно, что эта тень старается находиться как можно дальше от всех тех, кто мог бы обратить на нее внимание. Если бы кто-то следил за ней, то он бы увидел то, что эта тень застыла в тот момент, когда рядом в переулке два бандита убивали кого-то, старательно шарясь у него по карманам. Но, видимо, это никоим образом не касалось тех целей, которые преследовала эта тень. Возможно, если бы это происходило днем, Гарзу заступился бы за этого несчастного. Хотя возникал вопрос, что этот несчастный делал на территории Нижнего города в это время. Может быть, он сам пришел сюда, чтобы кого-нибудь ограбить или убить. А может быть, он пришел сюда для того, чтобы оставить заказ для ночной гильдии на убийство кого-нибудь. Кто сейчас может сказать правильный ответ? Нормальные люди в такое время по Нижнему городу не шастают. Подумав об этом, молодой дворянин мысленно хмыкнул. А он тогда чем занимается? Он пришел на территорию ночной гильдии для того, чтобы обокрасть саму эту ночную гильдию. Это ли не каламбур жизни? Интересно было бы узнать, что потом предпримет ночная гильдия, когда узнает о произошедшем. Скорее всего, начнут разбираться между собой. Ведь кроме них самих никто не мог знать о том, что находится на тех складах. А значит, что кто-то из них и навел того самого вора на те места, где находились склады. Даже добравшись до первого объекта, в котором, по информации полученной от наемников, находились контрабандные товары в виде наркотических трав и порошков, Горзу не стал расслабляться. Он помнил, что наемники рассказывали о том, что этот склад обычно охраняется довольно сильной охраной. Там всегда присутствовало от 10 до 20 бойцов. Даже просто войти в дверь сам хозяин этого товара не мог, так как его сначала проверяли. И все это происходило под прицелом боевых луков, которые в одно мгновение могли превратить нарушителя в ежа. Именно поэтому граф Гранур и не собирался подходить к этим дверям, которые так защищались. Сначала он применил магию земли, чтобы закрыть все эти бойницы. Секрет этого места был в том, что там был всего лишь один вход, который был и выходом из этого места. Так что даже если бы его охрана захотела сообщить в ночную гильдию о том, что на этот склад напали, то они ничего бы не смогли сделать. Запустив плетение магии земли, парень с легкой усмешкой заметил то, что еле заметные щели в стене резко затянулись камнем. Теперь ему ничто не угрожало, ведь эти лучники не смогут ничего ему сделать, так как просто не видят его. Горзу сомневался в том, что эти лучники постоянно смотрят сквозь эти щели. Скорее всего, они ждут команды от своего командира, когда кто-нибудь подойдет к дверям этого склада. Вполне возможно, что эти щели изнутри закрываются заслонками. Так обычно делалось, чтобы свет изнутри не попадал наружу, и не было видно места этих щелей. Но ведь граф был магом, и для него не было проблемой увидеть такое странное расположение щелей во вроде бы монолитной каменной стене. Убедившись в том, что его плетение подействовало, парень подошел к металлической двери, которая закрывала вход в этот склад. Сейчас нужно было сделать так, чтобы дверь открылась, но тут ему магия уже помочь не могла. Наемники говорили ему о том, что тут применены какие-то странные сплавы, и магия на эту дверь не действует. Внимательно рассмотрев эту дверь, Горзу понял, что имеет дело со сплавом древних. Это было удивительно, откуда в ночной гильдии взялось такое сокровище. Но присмотревшись, он понял, что этот сплав присутствует только на двери, и в качестве защиты самой двери, вокруг нее, немного закрывая косяк. А это означало, что под этим листом брони не было ничего, что могло бы соответствовать понятию древние. А значит, тут можно было легко разобраться с этой дверью. Тихо вздохнув, молодой дворянин достал мечи драконьего пламени. Сейчас наступало то время, когда он мог их достать, так как здесь никого в живых оставлять не собирался. Аккуратно просунув изумрудный клинок под эту плиту, граф провел им сверху вниз, словно отсекая металл от того, что его там удерживало. Медленно наклонившись вперед, дверь повисла на тех креплениях, которые ее продолжали удерживать. Но этой дыры было достаточно, чтобы молодой дворянин проник вовнутрь. Видимо, из охранников никто не ожидал подобной наглости, и парню удалось войти внутрь, даже не привлекая к себе внимания. Только тогда, когда он успел убить пятерых стражников, сидевших практически возле самой двери и игравших в гости, внутри поняли, что происходит что-то не то. Но было поздно, темная фигура, вооруженная светящимися зеленым пламенем клинками, ураганом прошлась по складу, старательно вырезая всех тех, кто мог бы попытаться узнать напавшего или хотя бы привлечь к нему чье-то внимание. Спустя некоторое время темная фигура покинула старший безмолвным склад. В нем не было ничего живого. Да вообще в нем ничего не было. Даже трупов охранников. Оставлять их Горзу не собирался, помня о том, что существуют некроманты. Можно было при помощи магии разрушить любое плетение, не давая возможность создать иллюзию. Но в данном случае, парень превосходно понимал то, что мертвецов всегда можно оживить. Именно поэтому, Он не собирался оставлять этих покойников здесь. Наложив на них плетение нетления, он спрятал их там же, где спрятал и весь товар, который обнаружил здесь. Возможно, они ему позже пригодятся. Ведь ему действительно нужно изучать некромантию. А как это делать, когда нет трупов? Даже плиту из металла древних магов, которая выполняла для местных бандитов роль двери, парень тоже забрал. Никто не знает, когда она может ему пригодиться. Темная фигура, задержавшись на мгновение у выхода из склада, снова исчезла в темноте. Буквально спустя несколько мгновений из темного и пустого помещения донесся странный хлопок. Это сработал артефакт, подчищающий все следы, чтобы маги иллюзии так ничего и не смогли узнать про произошедшее здесь. В этот день ночную гильдию ожидало довольно много потрясений, но они узнают об этом немного позже. Ночная гильдия. Зачем такая срочность? Удивленно посмотрел по сторонам своими блеклыми, словно выцветшими глазами молодо выглядевший глава убийц ночной гильдии Фнури. Что могло такого случиться, что возникла необходимость устроить экстренное собрание совета? Не знаю. Задумчиво пожал плечами коренастый прак, глава всех воров ночной гильдии, уже привычно занимая свое кресло. Судя по всему, у контрабандистов что-то произошло, что-то такое, из-за чего надо было провести это собрание. Так что сказать точно, что именно случилось, сможет только Гран. Ведь именно он прислал всем сообщение о том, что необходимо провести это собрание. С его словами были согласны все остальные члены Совета Ночной Гильдии. Эти могущественные люди внешне могли выглядеть как самые простые оборванцы. Именно таким образом им удавалось скрываться от преследования городской стражи и тайной службы империи Рикон. Ну кто будет подозревать в оборванном нищем старике, того самого бандита, которого разыскивает вся империя? То же самое касалось и главы воров. Он выглядел так, словно был довольно обеспеченным, но при этом простым кузнецом. Но мало кто знал то, что именно в его кузне изготавливалась большая часть приспособлений и изделий для различных воровских действий. Те же самые отмычки для того, чтобы вскрыть какой-нибудь замок, требовали очень тщательной работы. В некоторых случаях такие отмычки нужно было изготавливать с применением магии так, как и замки могли быть магическими. Но бывали случаи, что даже такие отмычки не помогали. Именно для этого ворам могли понадобиться походные сумы. Ведь такой сундук, с подобным замком, наверняка хранил в себе какие-то сокровища. И его было просто необходимо забрать, чтобы выяснить то, что же в нем хранилось. Для этого у ночной гильдии были собственные артефакторы. Да, они естественно не дотягивали своим мастерством до тех, которые обычно работали на высокородных дворян. Но что-то они умели. Также сейчас на совете присутствовали и все остальные главы отделений гильдии, которые принимали самое деятельное участие в ее жизни. Коренастый Хир с одним своим видом мог отпугнуть кого угодно. Ведь даже просто глядя ему в лицо становилось понятно, что этот человек прошел смерть, в буквальном смысле этого слова. Все его лицо было исчерчено рваными шрамами, и из-за этого все его подчиненные знали, что связываться с ним лучше не надо. А его подчиненными были те самые шлюхи, которые выходили на улицы Нижнего города, чтобы заработать свои медики. Он контролировал их и собирал с них дань, а когда было нужно и защищал. Иногда им было необходимо обслужить кого-либо по его указанию. И тогда ни одна из этих шлюх не могла ему отказать, так как у них выбора просто не было. Та девчонка, которая могла посчитать себя благородной дамой, имеющей возможность самой выбирать себе клиента, очень быстро оказывалась где-нибудь в канаве, с дыркой в сердце. Этот человек никогда не церемонился со своим товаром. Для него все эти девчонки были всего лишь расходным материалом. Ведь рано или поздно все они старели, а в результате теряли свой товарный вид. Хорошо еще если хоть кому-то из них удалось за время своей молодости найти себе мужа, который мог бы заплатить ночной гильдии выкуп за нее. Хотя этот выкуп не был сильно большим, всего 10 золотых монет, но даже эти деньги для простолюдинов были большими, и не каждый был готов пойти на такие жертвы. Поэтому очень много шлюх, после того как проходил возраст их цветения, оказывались на улице, и пытались найти себе новые занятия, так как больше не могли заниматься своим привычным делом, ведь теперь их внешний вид не интересовал никого. Тут присутствовал и высокий, словно какая-то высохшая трость, Мран, глава работорговцев ночной гильдии. У него работа всегда была, а также были и деньги. Ведь рабы, это был самый ходовой товар в империи. Да, в этой стране не особо поощрялась работорговля, но иметь рабов из тех же должников, никто не мешал. А как легко и просто сделать себе должника? Для этого достаточно было обратиться в ночную гильдию. И тогда, выбранный тобой человек буквально в течение пары-тройки недель станет твоим рабом, ведь ночная гильдия побеспокоится о том, чтобы у него дела пошли так, что ему просто страшно становилось бы от одной мысли попасть в руки этих людей. Естественно, что этот человек пытался занять деньги у ростовщиков. Для этого ночная гильдия специально подставляла ему нужного ростовщика, а потом выяснялось то, что этот человек подписал расписку на огромные проценты, и тому, кто желал получить в свое личное владение рыба, осталось только выплатить его долг, и раб был в его распоряжении. Но что делать, есть ли какой-нибудь благородный захотел бы для себя молоденькую девушку, или симпатичного ребенка? Такое тоже иногда бывало в империи. Именно для этого и существовали многочисленные агенты ночной гильдии, которые могли спокойно похитить такого ребенка и просто вынудить его произнести клятву личного вассала для любого человека, на которого они укажут. Для этого было достаточно на их глазах какого-нибудь непокорного раба расчленить на куски живьем, и чтобы все эти дети видели то, что их ждет в случае неповиновения. Так что несмотря на то, что на территории империи Рикан не очень-то поощрялась работорговля, дела Мрана шли довольно неплохо. Потому что и среди благородных хватало таких любителей каких-нибудь пикантных и острых ощущений. Тем более, что раба можно было убить безнаказанно, ведь никто за него не заступится. Такое часто происходило у дворян, которые приобретали себе игрушку, а потом, сломав ее, выбрасывали. Также на совещании присутствовал и Керук, который, несмотря на свой довольно субтильный и тщедушный вид, являлся главой бандитов ночной гильдии. Его люди за определенную цену могли не только раздобыть то, что тебе необходимо, но и напасть на чей-нибудь дом. Честно говоря, поговаривали о том, что сил у него хватит даже разграбить какой-нибудь замок. Это было вполне возможно, ведь его бойцы были хорошо вооружены и организованы. А учитывая то, что их было почти 500, становилось понятно, что это довольно серьезная сила. Но сейчас они занимались тем, что выполняли редкие заказы благородных и нападали на неугодных им дворян. Все делалось под видом разбойных нападений. Выжидали, пока этот дворянин покинет столицу, и перехватывали его кортеж где-нибудь за территорией города. Особенно ему нравилось перехватывать таких дворян фактически на их собственных землях, ведь там они чувствовали себя в безопасности и расслаблялись. Так что нападение бандитов было для них очень неожиданным и смертельно неприятным сюрпризом. Единственным, кто выбивался из общей картины, был Снир, маленький и круглый толстячок, который даже внешним своим видом внушал доверие и выглядел очень добродушным. На самом деле, этот человек отличался стальным характером, который невозможно было пересилить даже при помощи каких-либо угроз и силы. Ведь он был хозяином всех перекупщиков краденого и ростовщиков Нижнего города. А эта должность была очень опасной, так как в случае необходимости, ему часто приходилось сталкиваться с различными дворянами, не желающими оплачивать сделанные ими долги. Что поделаешь, среди дворян очень сильно было предубеждение по поводу того, что простолюдины не имеют никакого права диктовать какие-либо условия дворянам. Это было очень часто видно тот момент, когда наступала пора оплачивать долги. Дворяне просто начинали игнорировать ростовщиков, не понимая при этом главного, ведь они таким образом попадали в черный список. А черный список ростовщиков был смертельным приговором для того, кто часто делал подобные долги. Ведь когда-то тому дворянину могли понадобиться снова деньги, и ему просто не у кого было их взять. Ни один ростовщик не желал иметь с ним дело, так как отлично знал то, что забрать у такого дворянина деньги будет просто невозможно. Но даже в этом случае они все обращались к своему главе, который находил способ наказать наглеца, не желающего платить по его долгам. В этих случаях он использовал тех дворян, которые занимали деньги лично у него. У многих из этих безземельных дворянчиков не было денег, чтобы вернуть долги. И ради того, чтобы хоть как-то погасить свою задолженность, они были согласны на многое. Например, изобразить из себя хозяина его долговых расписок, которые были подписаны теми или иными дворянами, не желающими возвращать долги. А потом, такие ручные дворяне, при полном собрании дворян начинали позорить должника, не желающего возвращать свои деньги. В этом случае, дворянину не оставалось ничего другого, как вернуть деньги с процентами. Ведь тогда позор обрушится на него как раз с той стороны, с которой они этого совершенно не ожидали, так как в этот раз претензию им предъявляли дворяне. А это было гораздо худшим развитием событий, чем если бы подобный долг им предъявили обычные простолюдины. И из-за этого ситуация могла очень сильно измениться. Ведь когда возникали вопросы среди дворянского общества, то дворянин, который должен был такие деньги, был просто вынужден их возвращать. Так как если бы он посмел не вернуть такой долг дворянину, то никто не пожелал бы с ним больше общаться. Известие о том, что кто-то из дворян делает подобные долги, и их не возвращает, могло бы стать для такого наглеца чуть ли не смертельным приговором. Рано или поздно такие известия могли дойти и до императора. И тогда вопрос о том, почему тот или иной дворянин не может существовать на получаемые от его территории деньги, поднимался прямо в императорском дворце. В этом случае, территория дворянина могла отойти к императору, а сам он был бы вынужден стать обычным человеком, и в результате все равно попасть в руки ночной гильдии. Что так, что эдак, ночная гильдия все равно была в выигрыше. Да, благодаря такому вмешательству ручных дворян, Снир немного терял деньги. Но эта сумма не шла ни в какое сравнение с тем долгами, которые потом были вынуждены оплачивать дворяне, когда вопрос поднимался в дворянском сообществе. Сейчас все эти могущественные люди, которые на улице выглядели как обычные жители города, а кто-то даже как обычный нищий, ждали именно того, кто устроил это собрание. Маленький коротышка Гран был начальником всех контрабандистов и хозяином огромных складов, которые хранили внутри себя большие ценности. Множество запрещенных товаров можно было продавать так, чтобы бы про них не знала ни казна империи, ни местная стража. Дело в том, что очень много этих товаров были довольно опасными. Но для этого маленького человека, который никогда не отличался величиной роста, главным в товаре была его цена. А чем опаснее был товар, тем он был дороже. Честно говоря, если бы ему предложили деньги за его собственную мать, то он продал бы и ее. Ведь от этого зависит его доход, а значит и доход ночной гильдии. Да, все остальные могли приносить какие-либо деньги в казну ночной гильдии, но только контрабанда приносила максимально возможный результат. Контрабандой могли быть и рабы, и драгоценности, артефакты, различные запрещенные травы и зелья. Да что угодно, что можно было продать, чтобы на этом поиметь деньги. И по какой-то причине именно он в этот раз решил провести внеочередное собрание. Что-то случилось, и это что-то могло, видимо, нанести большой вред его торговле. И значит, в результате могла пострадать и казна всей ночной гильдии. А такого они себе позволить просто не могли. Кто это сделал? Ворвавшийся в помещение коротышка запрыгнул на свое место и, сжав кулаки, ударил ими по столу. Кто посмел напасть на мои склады? Несколько моих тайных складов были полностью очищены за одну ночь. Охрана исчезла. Внутри обнаружены пятна крови. «Подожди, Гран!» Поднял руку Прак, останавливая этот словесный поток, который полился со стороны этого обычно молчаливого человека. «Ты хочешь сказать, что это мог сделать кто-то из нас? Но кому это могло понадобиться? Ведь эти склады являются собственностью ночной гильдии. Зачем нам это делать? Это равносильно, если правая рука залезет в левый карман и вытащит из нее кошелек, чтобы переложить в свой карман. Что изменится от этого? Что изменится?» Словно рассерженная ядовитая змея зашипел на него Гран, совершенно не обращая внимания на то, что сейчас разговаривает с фактическим главой ночной гильдии. А изменится то, что тот, кто продаст эти товары на сторону, не будет обязан платить налоги в ночную гильдию. И в результате, наша казна понесет большой ущерб. «Я согласен с ним», — тихо прошептал Фнури, словно прислушиваясь к тому, что может происходить в соседнем помещении. «Кто бы это ни сделал, но ситуация странная. Этот кто-то наверняка знал про эти склады, хотя про них знают практически все члены ночной гильдии. Но они не смогли бы рассказать про них кому-то постороннему даже под страхом смерти. Слишком уж опасно делать подобные сообщения кому бы то ни было. А ты уверен, что это сделали не стражники? А зачем это делать?» Снова ударил по столу кулаками Гран, внимательно посмотрев в равнодушные глаза убийцы. «Если они от меня получают деньги за то, чтобы не замечать эти склады, если бы они хотя бы проявили к ним интерес, то я об этом знал. Кроме того, они бы не стали этого делать ночью. Еще вчера вечером эти склады были на месте, и товар также находился там, где ему было положено находиться. А утром я узнаю о том, что практически все мои секретные склады опустошены. Я слышал об этом происшествии». Прак медленно поднял глаза на беснующегося хозяина всех контрабандистов ночной гильдии и внимательно посмотрел на него. «Но меня интересует не это, а немножко другое. То, что тебя ограбили, это вполне понятно, и ночная гильдия должна найти вора. Эти воры украли то, что принадлежало всей ночной гильдии. Или ты так не считаешь? Что ты имеешь в виду?» Хирук внимательно посмотрел на настоящего главу ночной гильдии, который только что намекнул на что-то странное. Причем реакция хозяина контрабандистов выглядела очень своеобразно. Он словно смутился от такого упоминания о том, что какое-то имущество на этих складах могло не принадлежать ночной гильдии. Но как такое возможно? Эти склады принадлежали ночной гильдии, а значит, что ничего постороннего там не могло быть. Или же все-таки было, и об этом откуда-то узнал Прак. Но каким образом он смог это сделать? Ведь контрабандисты могли спрятать все, что угодно, и где угодно. Видимо, все это сразу же поняли и остальные члены совета, которые вонзили свои вопросительные взгляды в Грана, начавшего судорожно ерзать своей задницей по стулу. Там было имущество только ночной гильдии. Судорожно сглотнув слюну, коротышка попытался отвести от себя малейшие подозрения. Больше ничего другого там не было, но все его объяснения выглядели как-то подозрительно. Создавалось впечатление, что он словно что-то скрывает. «Да», словно сомневаясь, переспросил у него глава воров, после чего задумчиво продолжил. «Хорошо, а то у меня тут появилась информация о том, что на одном из этих складов хранилось оружие для тяжелой пехоты и конницы империи. Я вот тут подумал о том, кому могло понадобиться такое оружие в столице империи. Если бы оно тут было никому не нужно, то ты бы его не привез. И поэтому, у меня возникает еще один вопрос. Если этот товар был на нашем складе, то не нужно ли совету ночной гильдии знать о том, что ты влез в какой-то заговор против императора? Ты знаешь, чем это чревато для ночной гильдии. Тайная служба империи и лично великий герцог Курас не оставит нас в покое до тех пор, пока не выловит всех и не отправит к палачу», — проворчал в ответ Кирук, задумчиво посматривая на коротышку, который умудрился так вляпаться. «И тогда нам всем придется искать себе новое место жительства. В лучшем случае, на каторге. А в худшем...» «Вот про худший случай мне лучше и не думать», — потому что, если я узнаю, что ты был в этом замешан, то тогда сниму с тебя шкуру с живого. Я всего лишь выполнял заказ». Выпучил на него свои глаза Гран, пытаясь хоть как-то смыть с себя вину за то, что произошло. Но опустошили не только этот склад. Опустошили фактически все мои склады, где хранились не только артефакты или какое-то оружие. Ты хочешь сказать, что опустошили даже тот самый твой склад, который был самым защищенным? Удивленно приподнял бровь Прак и быстро переглянулся с главой убийц. Но как такое возможно? Ведь у тебя там и лучники были, и дверь бронированная, которую даже магия не брала. Ты нам еще всем хвастался тем, что это самое защищенное место в империи. Или все оказалось далеко не так? Я даже сам не знаю, как все там произошло. Проскрипел в ответ и сквозь сжатые зубы глава контрабандистов. Просто утром выяснилось, что произошло на других складах, и я направился туда, чтобы убедиться в том, что хотя бы там все в порядке. Но как оказалось, видимо, с этого склада все и начиналось. А так как он находился в самом глухом углу, об этом никто так и не узнал, до самого последнего момента. Дверь там была бронированная, это правда. И лучники были. Два десятка моих бойцов там было, и, видимо, их убили, так как лужи крови были фактически по всему складу. Но трупов я не обнаружил. Я сам хотел пригласить некромантов, чтобы с помощью их магии выяснить то, кто посмел все это сделать. Но этот кто-то оказался гораздо хитрее меня. Трупы исчезли, и просто определить то, что там произошло, невозможно. Даже бронированная дверь исчезла. Кто-то, видимо, очень хорошо разбирается в том, что это был за металл. Но как они смогли ее открыть, я до сих пор не знаю. Но куда смотрели твои лучники, когда в этот момент штурмовали твой склад? Подозрительно сощурил глаза Прак, рассматривая принявшего снова орать главу контрабандистов. Мне бы хотелось узнать главное. Ты хочешь сказать, что кто-то из нас в этом участвовал? Но как такое возможно? Мы себе не враги. Если ты выполнял чей-то заказ, то тебе лучше нам сообщить о том, кому ты привозил этот самый товар, предназначение которого легко было определить даже потому, что это оружие для тяжелой пехоты. На твоем месте, я бы сейчас думал о том, не были ли это действия агентов тайной службы империи. Да при чем тут тайная служба? Озлобленно усмехнулся Хирс, окинув взглядом всех присутствующих здесь членов Совета Ночной Гильдии. Тайная служба, если бы узнала о таком товаре на наших складах, пригнала бы сюда пару тысяч солдат и заблокировала бы весь район. А уж какой штурм бы они устроили на тех складах, даже страшно себе предположить. Всей силы Ночной Гильдии не хватило бы, чтобы погасить те волны, которые бы подняла тайная служба империи, если бы знала о том, что Ночная Гильдия участвует в заговоре против императора. А по-другому то, что ты, идиот, сделал, понять просто невозможно. А что еще мне оставалось делать, если предложили такие деньги? Зашипел в ответ Гран, пытаясь снова отвести от себя какие-то подозрения в том, что он замешан в заговоре против императора. Каждый этот комплект продавался фактически в 5 раз дороже, чем он стоил. Все, что интересовало заказчика, это секретность. Откуда я знал, что они намереваются устроить здесь заварушку? Знал ты это или не знал, но сообщить в совет о таком заказе ты был обязан. Хлопнув ладонью по столу, подытожил Прак, раздраженно рассматривая виновника произошедшего. И почему-то я уверен в том, что все, что произошло на твоих складах, произошло именно из-за этого заказа. Кто-то узнал о наших складах, и благодаря твоему заказу сумел вычислить их месторасположение. Для тех, кто намеревался бы очистить Ночную Гильдию, гораздо выгоднее было бы вынести различные артефакты и наркотические вещества, так как это был бы максимальный урон для нас. А они вынесли заодно этот самый склад, на котором находилось оружие. Означать это может только то, что в этом участвовал тот самый заказчик, который и заказал тебе этот груз. Будешь это отрицать? Да у меня и у самого больше нет ни одного варианта. скрипнул зубами коротышка, возмущенно посмотрев на голову воров, который по совместительству был и главой совета ночной гильдии. Кроме того, у меня есть прямые доказательства того, что там участвовал маг. По крайней мере, маг земли был точно. Ведь все бойницы у моих лучников в этом складе, где хранились все эти смеси и травы, были с помощью магического плетения залиты камнем. Возможно, именно так им и удалось подойти вплотную к двери. Но вот как они смогли открыть еще и ее, я вообще не понимаю. Ну вот это как раз-таки выяснить и несложно. Усмехнулся в ответ ему молчавший до сих пор Мран, глава работорговцев. Достаточно просто привести пару магов иллюзий, которые тебе восстановят все произошедшее в подробностях. Можно просто кинуть им пару десятков золотых монет, и сверху столько же, чтобы они молчали по поводу того, на кого работали, и что увидели. Неужели тебе так сложно до этого додуматься? Думаешь, что ты самый умный? Оскалился в ответ коротышка, и разъяренно ударил кулаками по столу. Да я в первую очередь, кроме некромантов, привел магов иллюзий. И даже пришлось заплатить 100 золотых монет за беспокойство. Вся проблема в том, что там невозможно что-либо восстановить. Кто-то, знающий довольно хорошо магию, умудрился сделать все так, что там просто нет никаких иллюзий и никаких следов. Они сказали, что там применен какой-то артефакт, который просто перемешал все магические потоки, превращая все в одну сплошную мешанину. Так что восстановить и узнать то, что там произошло, просто невозможно. А это означает, что тот, кому ты привез груз, не захотел просто с тобой расплачиваться. Криво усмехнулся на его вопли Фнури и, аккуратно достав длинный тонкий стилет, принялся им чистить свои ногти. Он дал тебе задаток на доставку такого груза. И считает, наверное, что тебе достаточно этих денег. Ведь ты, как обычно, взял стоимость этого груза, если бы его покупали по официальным каналам. Вот и все. А в ответ на твою жадность, и чтобы получить желаемое, они просто решились нанести ответный удар. Тем более, если они намереваются со временем сместить императора, то тогда они смогут не только спокойно избавиться от тебя и твоих претензий, но и от всех нас. Ведь первыми в результате гражданских волнений и боевых действий в городе пострадаем именно мы. Так как гвардия и армия будут старательно уничтожать всех тех, кто может представлять хоть какую-то угрозу. Ты этого не знал. Ты сейчас подставил фактически всю ночную гильдию под мечи армии империи. Только за это тебя необходимо приговорить. Я не виноват. Понимая то, что его жизнь находится сейчас на волоске, Гран тут же затараторил, пытаясь смыть свою вину дополнительной информацией, какую он только мог знать про заказчика этого странного груза. Оказалось, что этот груз заказал никто иной, как один из слуг архиепископа Арина. Более того, специально для распознавания во время боев на улицах, на этих доспехах были сделаны дополнительные символы, обозначающие принадлежность к храму Триединого Бога. Это было глупо, ведь таким образом архиепископ просто подписал себе смертный приговор. Узнав о том, с кем они столкнулись, все члены совета принялись глухо ворчать. Видимо, и жрецам храма Триединого Бога уже надоело то, что им приходится подбирать объедки со стола империи. И они теперь решились захватить полностью власть в свои руки. Кто-то мог бы сказать, что для представителей профессий, которые были представлены в ночной гильдии, особого значения не имеют права, кто находится у власти. А вот тут вы сильно ошибаетесь. Ночная гильдия существовала только благодаря тому, что им это позволяли власти. А вот жрецы Триединого Бога подобного им не позволят. Ведь они будут таким образом терять огромные деньги, а значит, постараются как можно быстрее уничтожить любых представителей ночной гильдии. Гильдия не платила никаких налогов со своих доходов. Более того, они делали некоторые поставки товаров, которые могли бы с тем же успехом поставлять и сами жрецы Триединого Бога. Тогда бы весь доход шел прямо в их казну. Естественно, что такого конфликта представителям ночной гильдии было просто не нужно. Но возникал вопрос, каким образом представителям жрецов удалось так быстро и профессионально очистить территорию складов ночной гильдии. Причем удар был нанесен именно по складам контрабандистов, а значит нужно было срочно искать того, кто начнет продавать похожие товары на территории города. Конечно, надо было быть круглым идиотом, чтобы начать продавать такой товар буквально на следующий день, после похищения его со складов ночной гильдии. Но по крайней мере, узнать, появлялись ли подобные товары на складах храма Триединого Бога, члены ночной гильдии могли бы. Некоторые жрецы позволяли себе послабления, когда за ними не наблюдало бдительное око архиепископа Арина, и поэтому их можно было подловить на чем угодно. Кто-то любил ходить к шлюхам, старательно делая вид, что исповедует их, в голом виде и в горизонтальном положении. Кто-то любил употреблять запрещенные наркотические смеси. Это делалось обычно в специальных домах, которые защищала ночная гильдия. Зачем как-либо обижать тех, кто тебе постоянно приносит деньги? Вот и тут было то же самое. Тех, кто решил воскурить эти смеси прямо на месте, ожидала специальная комната, где можно было так надышаться этой отравы, что в себя ты мог и не прийти до утра, начиная с вечера. Все было взаимосвязано, так что вариантов было море. Поэтому решившие все-таки найти того наглеца, который нанес им такой удар в спину, представители ночной гильдии также собирались выяснить и тот факт, не стала ли их врагом тайная служба империи. Такого врага им было не нужно. А значит, в этом варианте нужно действовать на опережение. Бежать куда-либо таким большим количеством людей ночная гильдия просто не сможет. А значит, им нужно просто сообщить главе тайной службы империи о том, кто посмел приобрести подобный товар на территории столицы. Великого герцога Куррас наверняка заинтересует такая информация. В этот день внеочередное совещание членов совета затянулось. Первое время они все ругали контрабандиста, так как он сдуру влез туда, куда ночная гильдия никогда нос свой не совала. После этого они заставили его дать клятву, что он больше никогда не будет делать таких поставок грузов, не посоветовавшись со всем советом. Тут все было понятно, он просто надеялся на то, что втайне от всех членов совета собьет для себя лично дополнительные проценты. Ведь если он не сообщил совету об этом грузе, значит и стоимость его афишировать не собирался. Но в данном варианте никто из членов совета не мог ему предъявить каких-либо претензий, так как у каждого из них были такие скелеты в шкафу. Но, по крайней мере, никто из них не задумывался влезать в заговор против императора. Это всегда было чревато тяжелыми последствиями. Ведь в первую очередь народные волнения во время таких переворотов случались именно в Нижнем городе. А Нижний город всегда становился очагом восстания, так как проще всего было поднять бедноту, кинув им несколько десятков серебряных или золотых монет. Тут даже ночная гильдия ничего не смогла бы сделать. Ведь эти люди просто хотели жить и выживать. А если есть возможность получить золото в обмен на каплю крови каких-нибудь благородных, то тут уж и не надо к магам ходить. Все и так ясно. Поэтому ночная гильдия старалась как можно дальше держаться от политики. Так было надежнее и спокойнее. Но только не в этот раз. После того, как все члены совета выговорились, обругав коротышку кто как мог, они сошлись на том, что сейчас всеми возможными способами нужно искать вора. Ведь сейчас от этого зависело многое. Если этот вор действительно сам заказчик такого груза, то тогда ему просто не жить. Хотя он имеет отношение к храму Триединого Бога, но подобного поведения в отношении себя ночная гильдия простить не могла. И за этот заказ убийцы ночной гильдии не возьмут ни одного серебряного. Это дело касалось чести самой гильдии. А если это был кто-то еще? Вот тогда возникал вопрос, откуда он мог знать про все эти склады? Кто этим ворам все мог рассказать про расположение этих складов, и даже сообщить о том, как эти склады охраняются? Ведь этот неизвестный, или даже, скорее всего, целый отряд неизвестных, нанес удар, четко зная то, где и как расположена охрана. А это означало то, что в ночной гильдии, на уровне командиров групп появился предатель, или же тот, кто сам все это провернул. Хитрость произошедшего была в том, что это был наверняка довольно крупный отряд. Справиться с бойцами, охранявшими такие склады, было бы проблематично даже мечнику. Но по какой-то странной причине, там участвовали и бойцы, и маги. Кроме того, возникала одна большая странность. Крупный отряд прошел на территории Нижнего города, и вывез оттуда довольно большой объем грузов. В результате, возникал вопрос по поводу того, как они смогли все это провернуть, не привлекая к себе внимания. Куда они дели весь груз, если пробираться могли бы по отдельности? А если они пробирались одним сплошным отрядом, то почему их никто не заметил? Тщательно опросив всех своих агентов, которые контролировали Нижний город, представители Совета Ночной Гильдии были поражены тем, что никто и нигде не замечал ничего подобного. А то, что этот отряд был достаточно многочисленный и сильный, говорило хотя бы то, что за целую ночь были полностью вычищены 6 складов. Именно тех складов, на которых находились очень дорогие грузы. Да, даже если взять к примеру тот самый заказ с архиепископа, то возникает странная ассоциация с произошедшим. Куда мог деться груз, который можно было вывести только на корабле или же не меньше чем десятком телег, которые бы с большим трудом двигались от наваленных на них грузов? Это ли не странность? Решив, что им нужно сначала попытаться найти того, кто мог быть в этом замешан, члены Совета Ночной Гильдии разошлись, постановив, чтобы коротышка за свой личный счет компенсировал все убытки Ночной Гильдии. Все-таки все они были уверены в том, что все это произошло именно из-за его наглости и безответственности. Ну а как еще назвать то, что он вмешался чуть ли не в государственный заговор? Религиозные фанатики могут выяснять свои отношения с императором сколько им угодно. Вот только вмешиваться в это дело Ночной Гильдии не с руки. Пусть все идет своим чередом. А вот религиозным и верующим у власти просто нечего делать. Иначе, Ночная Гильдия таким образом сама себе подпишет смертельный приговор. Это все они сейчас понимали. Только ситуацию это не исправляло. Кто-то посмел выйти против Ночной Гильдии. А раз они это сделали, значит их нужно либо поставить на место, либо тогда Ночной Гильдии лучше не существовать. Ведь тот, кто это сделал, сейчас фактически плюнул на авторитет организации, которую они так долго создавали. И от этого им всем становилось гораздо больнее, чем если бы их жгли раскаленным железом. Недовольный постановлением совета контрабандист был вынужден с ним согласиться. Да, он терял просто огромные деньги. Но выбора у этого коротышки сейчас не было. Сам был виноват в том, что случилось. Его никто не просил лезть в государственный переворот, куда он сунул свой нос. Ведь даже если все пройдет гладко, то это архиепископ Арин наверняка захочет уничтожить того, кому должен так много денег.